Нуэнен, 1885. Дорогой Тео, твое письмо вместе с приложением я сегодня получил. Оно доставило мне большую радость, потому что я как будто приметил в нем некоторые вещи, о которых мне хотелось бы поговорить поподробнее. Перехожу прямо к делу. То, что ты говоришь о моем этюде «Корзинки с яблоками», хорошо подмечено. Чтобы скорее разъяснить, как эта вещь сделана, скажу попросту следующее. Зеленый и красный – дополнительные цвета. В яблоках есть некоторый сам по себе довольно скверный красный цвет. Затем рядом зеленоватые предметы. Два яблока, однако, другого цвета, разновидность розового, и они спасают всю вещь. Этот розоватый, заглушенный цвет образован из указанного смешения красного с зеленым. Ты видишь здесь основание, на котором получилась связь между цветами. К этому присоединяется еще следующее. Фон образует контраст к переднему тону. Первый – это нейтральный цвет, получившийся из синего, заглушенного оранжевым, а второй – тот же нейтральный цвет, но измененный примесью желтого. Мне, однако, страшно приятно, что ты своим собственным восприятием непосредственно заметил цветовую комбинацию. Франц Хальс – колорист из колористов, колорист как Веронез, как Рубенс, как Делакруа и Веласкес. О Милле, Рембрандте и Израильсе справедливо было как-то сказано, что они скорее гармонисты, чем колорист. Скажи мне, однако, допустимо или нет употреблять черную и белую краску? Не запрещенный ли это плод? Я не такого мнения. У Франца Хальса до 27 различных черных. А белая краска? Ведь ты сам же знаешь, какие своеобразные картины делают современные колористы белым по белому. Что же означает это слово «недопустимо»? Делакруа называл белые места точками покоя и употреблял их в этом смысле. У тебя не должно быть на сей счет предрассудков. Если только цвета положены уместно и в правильном отношении к остальным, то допустимо употреблять все тона. Это само собой разумеется. Нет, черные и белые имеют свое обоснование и свое значение, и кто отвергает их, тому не выбраться из положения. Считать их нейтральными, в сущности, логичнее всего. Белый – это крайняя комбинация из самого светлого красного, синего, желтого. Черный – крайняя комбинация из самых темных красного, синего, желтого. Ничего не могу возразить против этого утверждения. Считаю его вполне правильным. Свет и тени, тоновые соотношения стоят в прямой связи с четвертой шкалой от белого до черного. В общем, получается, шкала первая – от желтого до фиолетового, шкала вторая – от красного до зеленого, шкала третья – от синего до оранжевого, и четвертая шкала – от белого до черного. Нейтральные тона красного, синего и желтого. Красный, синий и желтый – как сильнейший свет. Красный, синий и желтый – как глубочайший черный. Так понимаю я различные черные и белые. Если я смешаю красное и зеленое в красно-зеленое и зелено-красное, то, прибавив белого, я получу розово-зеленое или зелено-розовое, а если угодно прибавить черного, то коричнево-зеленое или зелено-коричневое. Разве это не ясно? Если я смешаю и фиолетовое, и лилово-желтое, или желто-лиловое, то есть, другими словами, доведу их прибавлением черного и белого до нейтрального желтого или нейтрального лилового, то я получу различные серые оттенки. Словом, дело особенно тогда идет о сером и коричневом, когда делаешь краски, каковы бы они ни были и сколько бы они ни содержали красного, желтого или синего, светлее или темнее. По-моему, вполне правильно говорить о темном, сером и коричневом. Но как прекрасно то, что Сильвестр рассказывает про Делакруа. Он брал на палитру случайный тон, какой-нибудь оттенок лилового цвета, которого нельзя было бы назвать. клал где-нибудь этот тон в качестве сильнейшего цвета или, наоборот, глубочайшей тени и делал из этой грязи нечто такое, что или сияло, как свет, или мрачно безмолвствовало, как глубокая тень. Эти вещи, имеющие отношение к дополнительным цветам, к одновременному контрасту и взаимному поглощению дополнительных цветов, есть первое и важнейшее. Следующий вопрос – это взаимодействие двух однородных красок, например, кармина и киновари, розово-лиловый и голубо-лиловый. Третий вопрос касается отношения светло-синего к темно-синему, розового к коричнево-красному, лимонно-желтого к замшево-желтому и прочее. Но первый вопрос – самый важный.